Да, это великолепно, охотно согласилась Ева. Ее лучшая подруга, певица Мэвис Фристон, как раз в это время находилась в первой жизни гастрольной поездки. Занималась продвижением диска записи для одной из фирм Рорка, входившей в индустрию развлечений. Она теперь крушила своим голосом стены концертных залов в Атланте, и Ева вдруг почувствовала прилив сентиментальности. Как же высоко забралась Мэвис по сравнению с теми временами, когда ей приходилось выворачивать наружу свои легкие в разбитых на закутки ресторанных подвальчиках, вроде «Голубой белки». Диск начинает пользоваться успехом, и Рорк считает, что запись Мэвис войдет в двадцатку лучших, с удовольствием сообщила Ева. Макнап пощелкал кредитками в кармане. «И когда же мы об этом узнаем?» Еве показалось, что он говорит об этом для того, чтобы прикрыть свой интерес к другой, главной для него теме, и она решила поддержать разговор. Рорк планирует собрать вечеринку или что-то в этом роде, когда она вернется из поездки. Да, здорово. Но тут он встрепенулся. За дверью послышался стук уставных полицейских ботинок. Макнап сунул руки в карманы, нагнав на себя видимость полнейшего равнодушия, и в этот момент в дверях показалась Пибоди. Управление полиции Нью-Джерси пришло к выводу... Пибоди осеклась, нахмурившись. «Чё тебе надо, Макнеп?» «Лейтенанту некогда слушать твои убогие хохмочки». «Вообще-то некоторые хохмы лейтенанту нравятся», — заметила Ева, но, увидев, что Пибоди слишком пристально посмотрела на нее, строго произнесла. «Итак, Макнеп, пошутили и хватит. Продолжим о деле». «С удовольствием», — Макнеп широко улыбнулся Пибоди. «Так вот, при изучении записи звонков покойного выяснилось, что никаких иных разговоров с женщинами, помимо Лизбет Кук и своих сотрудниц, он не вел. В графе связи в его дневнике обнаружены только пометки, связанные с мисс Кук, которая часто упоминается как Лиззи, любовь моя». «И никакой другой женщины?» — Ева поджала губы. «А другой мужчина?» «Нет никаких амурных дел и никаких указаний на гомосексуализм». «Интересно. Пройдись по записям в офисе. Хотелось бы узнать, солгала ли Лиззи, любовь моя, насчет мотива убийства. А если да, то зачем на самом деле она убила его?» «Я уже занимаюсь этим». Макнеп двинулся к двери, но на пороге задержался, чтобы послать Пибоди нарочито громкий воздушный поцелуй. «Все-таки он настоящая задница!» — возмутилась Пибоди, когда Макнеп вышел. «Если он тебя раздражает, это еще не значит, что... без всяких «если». Но он довольно быстро сообразил, что его отчет может изменить некоторые аспекты рассмотрения дела, и сразу же пришел. Это немаловажно, Пибоди». Мысль о том, что Макнеп опять влезет в расследование одного из ее дел, привела Пибоди в ярость. «Но ведь дело Кук практически закрыто. Преступница созналась, ей предъявлено обвинение, она допрошена и взята под стражу». «Придется тебе сообщить, что она добилась-таки статьи об убийстве второй степени. Но если это преступление совершено не на почве ревности, может быть, нам еще удастся что-нибудь сделать. Все же неплохо было бы точно выяснить, была ли у Брэнсона какая-то связь на стороне, или Кук выдумал эту версию, чтобы скрыть другой мотив. Сегодня нам нужно побывать в его офисе и задать несколько вопросов сотрудникам». «А это что у тебя?» Ева показала на диск, который помощница держала в руке. «Это предварительное заключение детектива Салли по наладчику». «Салли сразу согласился сотрудничать с нами, поскольку у него ничего нет. Тело, перед тем, как его извлекли из реки, находилось в воде около 36 часов. Свидетелей нет. Убитый не имел при себе наличных денег или чеков. Но в карманах нашли удостоверение личности и кредитки. На руке остался браслет. Подделка под кортье, но хорошая. Салли исключает обычное ограбление, особенно с учетом того, что наладчику сначала отрезали язык». «В этом может быть ключ к разгадке», — пробормотала Ева, вставляя диск в гнездо своего компьютера. В заключении патолога-анатома отмечено, что язык был удален с помощью зазубренного лезвия еще до наступления смерти. Следы сопротивления отсутствуют, значит, до этой импровизированной хирургической операции наладчику нанесли удар, от которого он потерял сознание, ну а потом его сбросили в реку, предварительно связав ноги и руки. Смерть наступила позднее, в результате того, что он захлебнулся в воде. Ева легонько постучала пальцами по столу и улыбнулась. «Есть ли мне смысл читать отчет?» Пибоди пожала плечами. «Детектив Салли был очень разговорчив. Не думаю, что он будет сопротивляться, если вы захотите взять это дело на себя. По его словам, не имеет значения, у какого берега реки найден убитый, проживавший в Нью-Йорке, и какое управление будет заниматься расследованием. Я вовсе не собираюсь браться за дело, просто меня интересует ход расследования. А как насчет Арлингтона?» «Все, что удалось собрать, записано на диске, сторона Б». «Отлично, сейчас я пробегусь по этой записи, а потом поедем в офис Брэнсона». На этом Ева решила закончить все разговоры. Но вместо того, чтобы уткнуться в экран, она сузившимися глазами уставилась на дверь. На пороге, переминаясь ноги на ногу, стоял долговязый молодой человек в поношенных джинсах и старинной парке. «Лет 20 с чем-то», — предположила Ева. Серые мечтательные глаза смотрели с таким простодушием, что она сразу представила, как уличные воришки и пройдохи выстраиваются в очередь, чтобы обчистить его карманы. С худощавого лица молодого человека можно было писать портрет мученика или самоотверженного жреца науки. Но в темно-русых волосах, собранных в гладкий хвостик, виднелись выгоревшие на солнце пряди, что явно не свидетельствовало о кабинетном затворничестве. Юноша смотрел на нее, смущенно улыбаясь. «Вы кого-то ищете?» — спросила Ева. В этот момент Пибоди обернулась, вытаращила глаза и издала какой-то пронзительный визг. «Зак! О, вау, Зак!» Она сделала огромный скачок и прыгнула прямо в длинные протянутые к ней руки. Наблюдая, как Пибоди в своей безукоризненно отлаженной форме и уставной обуви болтает ногами в нескольких сантиметрах от пола, Ева не знала, что и думать. Она медленно поднялась из-за стола, а Пибоди продолжала чисто по-детски восклицать в промежутках между поцелуями. «Что ты здесь делаешь? Как ты здесь очутился? О, как я рада видеть тебя! Ты надолго!» «Ди!» — все, что он смог произнести, подняв Пибоди еще выше, чтобы поцеловать ее в шею. Ева прекрасно знала, что в их подразделении достаточно длинных злых языков, и решила вмешаться. «Извините, сержант Пибоди, я полагаю, что эту трогательную сцену лучше продолжить во внеслужебное время». «Ой, простите, отпусти меня, Зак!» — спохватилась Пибоди, но продолжала с собственническим видом обнимать молодого человека, даже тогда, когда ее ноги наконец коснулись пола. «Лейтенант, это Зак!» «Ну, это я уже слышала. Мой брат!» Взгляд Евы разом изменился. Она тут же начала искать родственное сходство между ними и не обнаружила. Они не были похожи ни конституцией тела, ни цветом волос или оттенком кожи, ни чертами лица. Еве оставалось выдавить из себя дежурную улыбку. «Очень приятно. Я не хотел помешать вам». Зак, зардевшись, протянул ей свою большую руку. «Ди так много хорошего рассказывала о вас, лейтенант». «Рада слышать», — ответила Ева, почувствовав, что ее рука словно затерялась в его руке, которая, однако, была при пожатии мягкой, как шелк. «А вы который из детей в семье?» «Младший», — ответила за него Пибоди, произнесла это с таким обожанием, что Ева не смогла сдержать улыбку. «Младший?» — повторила она, еще раз мерив парня взглядом. «Стало быть, самый маленький. Но, Зак, вы ведь 1.2 метра или около того, да?» 2.8, — уточнил он и опять застенчиво улыбнулся. «Он пошел в нашего папу. Они оба высокие и худые». Пибоди вновь неистово стиснула брата в объятиях. «Зак у нас художник по дереву. Он делает самые красивые на свете предметы мебели, особенно шкафы». «Перестань, Ди!» — Зак покраснел от смущения. Я всего лишь столяр, умею обращаться с инструментом, вот и все». «В последнее время многие научились обращаться с инструментом», — пробормотала Ева, неожиданно вспомнив Лизбет Кук.